4. Шагая по темной тропе, Генри вдруг вспомнил, что сказал ему Мерлин в самом начале. Так не повидать ли ему Элизабет перед уходом? Она ему вовсе не нравилась. Порой он даже ощущал, что в нем растет ненависть к ней. И эту ненависть он нянчил и подогревал, а она все больше преображалась в желание увидеть Элизабет. Она была тайной. Все девушки и женщины ревниво оберегали что-то, о чем никогда вслух не говорили. Его мать, как зеницу ока, хранила секреты теста для лепешек и порой плакала по неизвестным причинам. Под внешней оболочкой женщин, некоторых женщин, параллельно их внешней жизни шла другая, внутренняя. И эти две жизни никогда не пересекались. Всего год назад Элизабет была хорошенькой девочкой и, увидев его, принималась перешептываться с подружками, хихикать, дергать их за волосы, а потом внезапно стала другой. Никакой зримой перемены Генри обнаружить не мог, но ему чудилось, что она обрела способность понимать глубоко и безмятежно. Его пугала эта мудрость, которая вдруг снизошла на Элизабет, и ее тело не такое, как у него, обладающее властью, об этом говорилось еле слышным шепотом, дарить неведомое блаженство, творить темное волшебство. Но даже это расцветшее тело она окружала тайной. Прошло время, когда они вместе беззаботно ходили на речку купаться. Теперь Элизабет старательно укрывала себя от него, словно ее преследовала неотвязная мысль, что вдруг он увидит. Это новое в ней пугало и смущало Генри. Порой она ему снилась, и он просыпался в холодном поту, вдруг она узнает про его сон. А иногда ему в ночи являлся смутный образ, в котором странно сочетались Элизабет и его мать. После такого сна его весь день томило отвращение к себе и к ней. Себя он видел противоестественным чудовищем, а ее суккубом во плоти. И он не мог никому рассказать про это. Все отвернулись бы от него, как от прокаженного. Но, может быть, все-таки увидеться с ней напоследок. Этот год облег ее странным могуществом, притягательным и отталкивающим, и его воля трепетала, как тростник на ветру. Быть может, другие мальчики и правда навещали ее по вечерам и целовали, успев заранее этим похвастать, но другие мальчики не видели ее во сне, как он, не думали о ней с невыразимым отвращением, как порой думал он. Да, есть в нем что-то противоестественное, раз он не способен отличить желание от омерзения. И ведь ей так легко заставить его смутиться и оробеть. Нет, он к ней ни за что не пойдет. Да с какой стати Мерлин? Ну, пусть не Мерлин, а кто угодно еще, вдруг вообразил, будто для него она что-то значит. Это дочка нищего батрака. Она же не стоит того, чтобы о ней думать. За его спиной послышались шаги, гулко отдававшиеся в ночной тиши. Кто-то нагонял его, и вскоре с ним поравнялась юркая худая фигура. «Это ведь ты, Уильям?» — вежливо спросил Генри. «Он самый», — ответил тот и переложил кирку с одного плеча на другое. «Его дело было чинить дороги. А ты-то что делаешь тут ночью?» «Я был у Мерлина, слушал, что он говорил. Чума его прибери, он теперь только и умеет, что языком болтать». А ведь раньше песни слагал, хорошие песни, душевные. Ты бы сам тоже сказал, спой я тебе хоть одну, да что-то не хочется. А теперь сидит он на вершине, как старый облезлый орел. Проходил я как-то мимо, ну и заговорил с ним, ты хоть у него спроси. Я ведь не из тех, кто свои мысли при себе держит. Почему ты больше не слагаешь песен? Так я ему сказал этими самыми словами. «Почему, — говорю, — ты больше не слагаешь песен?» А он говорит, «Я вырос и стал взрослым, — говорит. А во взрослых сердцах песен нет. Только дети слагают песни, только дети и полоумные. Чума его прибери. Сам он полоумный и есть, так по мне выходит. А тебе он что наговорил, козел седобородый? Видишь ли, я уезжаю в Индии. В Индии? Ты, что ли? Ну-ну. Я вот в Лондоне побывал. И все там в Лондоне вор на воре. Один держит доску, а на ней махонькие плашки. Попытай свое искусство, друг говорит. На какой плашке снизу черная метка? Вот на этой, говорю. Так оно и вышло. Зато уж потом... Он ведь тоже вор был. Да все они там воры. Им там в Лондоне только и дело, что разъезжать в каретах туда-сюда, туда-сюда, туда по одной улице, а обратно по другой. Да еще раскланиваются друг с другом, пока достойные люди в поте лица трудятся в полях и в рудниках, чтобы они там могли раскланиваться между собой. А мне что остается? Или, к примеру, тебе, если все теплые местечки позанимали разбойники. А знаешь ты, какую разбойничью цену заламывают в Лондоне за одно яйцо? «Мне сюда сворачивать», — сказал Генри. «Я тороплюсь домой». «Индии». Уильям тоскливо вздохнул и сплюнул в траву. «Да что уж! Голову прозакладываю, что все там воры и разбойники». Когда Генри наконец добрался до бедной хижины, где жила Элизабет, мрак стоял совсем непроницаемым. Он знал, что в очаге посреди комнаты горит огонь, и дым стелится под потолком, ища выхода наружу, через небольшую дыру в кровле. Настоящего пола там нет, только утрамбованная земля и очаг. Отходя ко сну, семья закутывалась в овчины и ложилась вокруг очага ногами к нему. Окна без стекол не были даже занавешены, и Генри видел то старого Туима с густыми черными бровями, то его худую издерганную жену. Он ждал, пока в окне не мелькнула Элизабет, а тогда свистнул, как ночная птица. Девушка подошла к окну и выглянула наружу, но Генри стоял в темноте неподвижно. Тогда Элизабет открыла дверь и встала на пороге, освещенная сзади отблесками огня. Генри увидел сквозь платье черный обрис ее фигуры. Он увидел изящный изгиб ее ног и округлость бедер. Им овладел безумный стыд и за себя, и за нее. Без единой мысли в голове он вдруг кинулся назад сквозь тьму, задыхаясь и борясь с рыданиями.